В другой раз он доверительно сообщил мне, что шаманы Юго-Запада умеют превращаться в различные существа и что деление шаманов на медведей, горных львов и тому подобное следует понимать не в символическом или метафорическом смысле, а в самом что ни на есть буквальном. «Не знаю, поверишь ли ты», — заявил он самым почтительным тоном, «но есть шаманы, которые на самом деле становятся медведями, горными львами или орлами. Я не преувеличиваю и ничего не придумываю, когда говорю, что однажды я сам видел превращение шамана, который называл себя «речной человек», «речной шаман» или «пришедший из реки, возвращающийся в реку». С ним я был в горах в штате Нью-Мексико. Я возил его на машине, он мне доверял. Этот шаман искал свой исток, так он говорил. Один раз мы с ним шли по берегу реки, как вдруг он стал каким-то очень возбужденным. Он велел мне скорее убегать с берега к высоким скалам, спрятаться там, накрыть голову и плечи одеялом и выглядывать в щелочку, чтобы не пропустить то, что он сейчас будет делать. «Что же он собирался делать?» — спросил я, не в силах сдержать нетерпение. «Я не знал», — сказал Билл. «Мне оставалось только догадываться. Я и представить себе не мог, что он собирался делать. Он просто зашел в воду во всей одежде. Когда вода дошла ему до икр, это была широкая, но мелкая горная речка, шаман просто исчез, растворился. Но прежде чем войти в воду, он шепнул мне на ухо, что я должен пройти вниз по течению и подождать его. Он указал мне точное место, где ждать. Я нашел это место и увидел, как шаман вышел из воды. Хотя глупо говорить, что он вышел из воды. Я видел, как шаман превратился в воду, а затем воссоздал себя из воды. Ты можешь в это поверить?» Я не мог ничего сказать по поводу этой истории. Поверить в нее было невозможно, но и не верить я тоже не мог. Билл был слишком серьезным человеком. Напрашивалось единственное разумное объяснение. В этом путешествии он пил с каждым днем все больше. В багажнике у Билла был ящик с 24 бутылками шотландского виски, для него одного. Он пил как лошадь. «Я всегда был неравнодушен к эзотерическим превращениям шаманов», объявил он в другой день. «Не скажу, что я могу объяснить эти превращения или хотя бы верю в то, что они на самом деле происходят, но в качестве интеллектуального упражнения очень интересно подумать о том, что превращение в змей и горных львов не так трудно, как то, что делал водяной шаман. В подобные моменты задействую свой разум таким образом, что перестаю быть антропологом и начинаю реагировать на то, что чую нутром. А утром я чую, что эти шаманы определенно делают что-то такое, что невозможно научно зафиксировать, и вообще говорить о них, если ты в здравом уме. Например, есть облачные шаманы, которые превращаются в облака, в туман. Я никогда этого не видел, но я знавал одного облачного шамана. Я не видел, чтобы он исчезал или превращался в туман на моих глазах, как тот другой шаман превратился в воду. Но однажды я погнался за облачным шаманом, и он просто исчез. В таком месте, где спрятаться просто негде. Хотя я не видел, как он превратился в облако, но он исчез. Я не могу объяснить, куда он девался. Там, где он пропал, не было ни скал, ни растительности. Я был там через полминуты после него, но шамана уже не было. Я гнался за этим человеком, чтобы получить информацию, продолжал Билл. Но он не хотел уделить мне время. Он был очень дружелюбен, но и только. Билл рассказал мне еще множество других историй о соперничестве и политических группировках индейцев в разных резервациях, о кровной мести, вражде, дружбе и так далее, и так далее. Все это не интересовало меня ни в малейшей степени. А вот истории о превращениях шаманов и привидениях давали мне серьезную эмоциональную встряску. Они меня одновременно и привлекали, и пугали, Но почему они меня привлекают или пугают, я не мог понять, как не пытался. Могу только сказать, что эти шаманские истории задевали меня на каком-то неизвестном мне телесном уровне, я бы даже сказал, на уровне внутренностей. Еще во время этой поездки я понял, что индейские сообщества Юго-Запада — сообщества действительно закрытые. И я в конце концов согласился с тем, что мне действительно необходимо пройти основательную теоретическую подготовку, что разумнее было бы заняться полевой антропологической работой в такой сфере, с которой я знаком или в которой имеется некоторая конкуренция. Когда наша поездка закончилась, Билл отвез меня на автобусную станцию в Ногалес, штат Аризона. Оттуда мне предстояло вернуться в Лос-Анджелес. Пока мы сидели в зале ожидания, Билл поотечески поучал меня, напоминая, что неудачи в антропологической полевой работе неизбежны, но они являются или признаками приближения к цели, или моего созревания как ученого. И вдруг он наклонился ко мне и движением подбородка указал на противоположный конец зала. «Кажется, старик, который сидит на скамейке в углу, и есть тот человек, о котором я тебе рассказывал», прошептал он мне на ухо. «Я не совсем уверен, потому что я видел его перед собой лицом к лицу только один раз». «Какой человек? Что ты мне о нем рассказывал?» — спросил я. «Когда мы говорили о шаманах и шаманских превращениях, я рассказал тебе, как однажды я встретил облачного шамана». «Да-да, я помню», — сказал я. «Это и есть облачный шаман?» «Нет», — сказал Билл. «Но мне кажется, что это товарищ или учитель облачного шамана. Я их обоих видел вместе много раз, правда, издалека и много лет назад». Я вспомнил, что Билл мельком упоминал, причем не в связи с облачным шаманом, о существовании некоего таинственного старика, бывшего шамана. Этот старый мизантроп из Юмы был когда-то ужасным колдуном. Об отношениях этого старика с облачным шаманом мой друг никогда ничего не рассказывал, но, очевидно, это было настолько важно для Билла, что он был уверен, будто я тоже об этом знаю. Странное беспокойство неожиданно овладело мной и заставило вскочить со скамьи. Как будто влекомый чужой волей, я подошел к старику и сразу же начал длинную тираду о том, как я много знаю о лекарственных растениях и о шаманизме индейцев равнин и их сибирских предков. Мимоходом я упомянул, что наслышан о старике как о шамане. В заключение я заверил старика, что для него было бы крайне полезно побеседовать со мной обстоятельно. «Во всяком случае», — сказал я нетерпеливо, «мы могли бы обменяться историями. Вы расскажете мне свои, а я вам мои». Все это время старик не поднимал на меня глаз. И тут вдруг взглянул мне прямо в глаза. «Я Хуан Матус», — сказал он. Моя тирада ни в коем случае не должна была прекращаться, но по какой-то непонятной причине я вдруг почувствовал, что мне больше нечего сказать. Хотелось только называть свое имя, но старик поднял руку на уровень моих губ, как бы заставляя меня молчать. В этот момент подъехал автобус. Старик проворчал, что это тот автобус, на котором он должен ехать. Затем дружелюбно пригласил меня заглянуть как-нибудь к нему, чтобы мы могли поговорить в непринужденной обстановке и обменяться историями. Говоря это, он слегка усмехнулся уголком рта. С невероятной для человека его возраста ловкостью, ему было, как я прикинул, за 80, он в несколько прыжков покрыл 50-метровое расстояние между скамьей, где он сидел, и дверью автобуса. Автобус словно остановился специально для того, чтобы подобрать этого старика. Как только он запрыгнул, дверь закрылась, и машина тронулась. Старик уехал, а я вернулся к скамейке, где сидел Билл. «Что он сказал? Что он сказал?» — спрашивал он возбужденно. «Чтобы я заглянул к нему домой», — ответил я. «И даже сказал, что мы там сможем поговорить. Он пригласил тебя к себе домой? Что же ты ему такого сказал? Приставал Билл. Я похвастался Биллу, что во мне погиб торговый агент, и рассказал, как я пообещал старику поделиться с ним своей богатой информацией о лекарственных растениях. Билл явно не поверил ни одному моему слову. Он обвинил меня в том, что я что-то утаиваю от него. «Я знаю, что за люди здесь живут», — заявил он воинственно. «А этот старик особенно странный тип. Он не разговаривает ни с кем, в том числе и с индейцами. С какой бы стати ему разговаривать с тобой, чужаком? Был бы ты хоть умный!» Было очевидно, что мой друг рассердился на меня, хотя я и не мог понять, за что. Я не смел попросить у него объяснений. У меня возникло впечатление, что он ревнует меня к этому старику. Возможно, я добился успеха там, где он в свое время потерпел поражение. Как бы то ни было, мой случайный успех ничего для меня не значил. Если не считать кратких замечаний Билла, я не имел ни малейшего представления о том, как трудно было познакомиться с этим стариком. Да и ничего особо примечательного в нашем разговоре я в то время не обнаружил, и меня удивляло, что Билл так расстраивается по этому поводу. «А ты знаешь, где он живет?» — спросил я его. «Не имею ни малейшего понятия», — ответил он сухо. «Местные люди говорили, что он не живет вообще нигде, просто появляется неожиданно то здесь, то там, но все это, конечно, чушь собачья. Наверное, живет в какой-нибудь развалюхе в мексиканском Ногалесе». «Чем же он так важен?» — спросил я. Задав этот вопрос, я смог набраться храбрости и добавить: «По-моему, ты расстроен из-за того, что он разговаривал со мной. Почему?» Билл с безразличным видом признал, что действительно был раздосадован, потому что, по его сведениям, бесполезно даже пытаться заговорить с этим человеком. «Этот старик — редкий грубиян», — добавил Билл. «В лучшем случае ты к нему обращаешься, а он на тебя только смотрит и слова не скажет. А в другой раз и взглядом не удостоит, просто не обращает на тебя внимания, словно ты пустое место. Я один-единственный раз попытался заговорить с ним, и он меня очень грубо оборвал. Знаешь, что он мне сказал? На твоем месте я бы не тратил энергию на открывание рта. Береги ее, она тебе нужна. Не был бы он такой старой галошей, я бы врезал ему по носу». Я заметил, что называть этого человека стариком было бы не совсем корректно. На самом деле он не выглядел таким уж старым, хотя лет ему, безусловно, немало. Он был невероятно подвижен и крепок. Про себя же я подумал, что Билл оказался бы в жалком положении, если бы вздумал врезать такому старику по носу. Старый индеец выглядел невероятно сильным. Можно даже сказать, что в нем было нечто устрашающее. Но этого я вслух не сказал. Билл продолжал разглагольствовать о том, как ненавистен ему этот старикашка, и что бы он со старикашкой сделал, если бы тот не был таким тщедушным. «Как ты думаешь, кто бы мог сообщить мне информацию о том, где он живет?» — спросил я. «Возможно, кое-кто в Юме», — ответил он, понемногу успокаиваясь. «Может быть, те люди, с которыми я тебя познакомил в начале нашей поездки. Ты ничего не потеряешь, если порасспросишь их. Можешь сказать, что это я тебя к ним направил». Итак, мои планы изменились. Вместо того, чтобы вернуться в Лос-Анджелес, я отправился в Юму, штат Аризона. Встретился с людьми, с которыми меня познакомил Билл. Они не знали, где живет тот старый индеец, но их отзывы о нем еще больше возбудили мое любопытство. Они сказали, что он не из Юмы, а из мексиканского штата Сонора, и что в молодости он был внушающим ужас магом, творил заклинания и насылал чары на людей, но, постарев, превратился в отшельника-аскета. Хотя он был индейцем Яки, одно время его видели с группой мексиканцев, которые, судя по всему, хорошо разбирались в магии. Все информаторы Билла утверждали, что уже много лет никто из той компании в окрестностях Юмы не появлялся. Один из информаторов добавил, что этот старик был сверстником его дедушки, но дедушка был уже дряхл и прикован к постели, а маг с годами, казалось, лишь набирался сил. Этот же рассказчик порекомендовал мне обратиться к неким людям из Армасильо, столицы Соноры, которые могли знать старика и рассказать мне о нем больше. Перспектива поездки еще и в Мексику меня не очень-то радовала. Сонора находилась слишком далеко от сферы моих интересов. Кроме того, я рассудил, что лучше все-таки и впрямь заняться городской антропологией и вернуться в Лос-Анджелес. Перед отъездом в Калифорнию я, правда, прочесал окрестности Юмы, повсюду расспрашивая о старике. Но больше никто ничего о нем не знал. В автобусе на пути в Лос-Анджелес я пережил смешанные ощущения. С одной стороны, я чувствовал себя полностью излечившимся от всяких помрачений, связанных с полевой работой и стариком-индейцем. С другой, меня мучила странная ностальгия. Такого со мной раньше никогда не бывало. Новизна ощущения поразила меня до глубины души. Это была смесь беспокойства и тоски, как будто мне не хватало чего-то крайне важного. По мере того, как я приближался к Лос-Анджелесу, все, что воздействовало на меня в Юме, постепенно начало уходить на задний план. Но от этого моя тоска лишь усиливалась.